Янка готовилась к приходу Виталика. Она твердо решила отметить такое важное событие в жизни своего постояльца, как получение боярского сана, ужином в теплой романтической обстановке, при свечах и на этот раз обязательно наедине. Поэтому Васька с Жучком был дан строгий наказ не тявкать и не мяукать даже во дворе. И в терем, дальше сеней, носа не совать, как только постоялец вернется на подворье. Увидев на их мордах понимающие ухмылки, каждому отдельно ухватом пояснила, что постоялец их теперь в больших чинах, а потому вести себя с ним нужно уважительно. А еще лучше вообще на глаза не попадаться ни ему, ни ей. При этом Янка понимала, что бушует, пытаясь скрыть смятение, в котором находилась ее душа. Чего она ждала от сегодняшнего вечера? Наверное, того, что... Да, скорее всего, если Виталик начнет опять приставать к ней со всякими глупостями, она не будет гоняться за ним с ухватом наперевес, как только что гонялась за Жучком и Васькой. Пора, наконец, решаться. Девушка окинула взглядом столик, который накрыла в своей светелке, трепетно вздохнула. Не слишком ли откровенно? Ужин при свечах, непосредственно в спальне. Янка подошла к зеркалу, посмотрела на свое отражение. Плотно облегающий ее стройную талию сарафан, отделанный спереди яркой золотой тесьмой, выгодно подчеркивал мерно вздымающуюся грудь юной красавицы и делал ее такой соблазнительной. Нет, сегодня Виталик не устоит. Хотя, чтобы его соблазнить, особо и стараться-то не надо. Ресницами его замахани, стан изогни, он готов. Янка представила рухнувшего у ее ног постояльца, потрясла головой. Нет, этот не упадет. Скорее сгробастает в охапку и полезет целоваться. Да что это со мной? Вся горю. Девушка приложила ладошки к раскрасневшимся щечкам. Господи, мысли-то какие срамные в голову лезут. Да, кажется, я действительно в девках пересидела. Бух-бух-бум! Мощные удары со стороны двора заставили ее броситься к окну. Кто-то упорно ломился в ворота, не замечая входа в парадную дверь, ведущую через сени в терем. Со стороны улицы загомонили стрельцы, приставленные гордоном к ее подворью для охраны. Она их, правда, выгнала со двора, сообщив, что они чьей защите не нуждаются, так что пускай проваливают обратно, под начало к сотнику Федоту. Но стрельцы ее не послушались и с полудня ходили дозором вдоль забора и ворот. «Ну, я вам сейчас...» Янка схватила ухват, который всегда стоял в ее светелке на всякий случай, и кинулась во двор. Там уже у ворот разминались Васька с Жучком, готовясь к битве. «Открывай!» — приказала Янка Жучку, сделав зверскую физиономию, и занесла ухват над головой. Оборотень скинул засов, распахнул створки дубовых ворот и отпрыгнул в сторону. На пороге стояли две пошатывающиеся фигуры, между которыми висела третья в шубе с царского плеча и боярской шапке на голове. — О, хозяйка! — радостно сказал Кощей. — А мы тебе звоним, звоним, а нам никто не открывает, — промычал Дон. — Уроды! — Янка вырвала из рук криминальных авторитетов Великореченска своего постояльца, кинула его Жучку. — Тащи этого алкаша в спальню. — В чью? — На всякий случай потребовал уточнения жучок. «А ты догадайся с трех раз!» — свирепо сказала девица. «Тащи его в свою конуру», — посоветовал Васька. «Точно, не ошибешься». «Так у меня ж там занято». Янка на них внимания уже не обращала. «А с вами я сейчас по-свойски разберусь», — посулила она Дону с Кощеем, перехватывая ухват половчее. Между криминальными авторитетами и разбушевавшейся ведьмочкой тут же грудью встали стрельцы. «По-моему, нас тут не поняли», — пьяный икнул Кощей. «По-моему, тоже», — промычал Дон. Янка захлопнула ворота и наложила на них засов. «Вот ведь уроды! Такой вечер умудрились испоганить!» Утро было просто кошмарное. Кто-то грубо расталкивал Виталика, пытаясь тащить с кровати. «Ну что такое?» — заныл царский сплетник, не открывая глаз. «На больничном я. Нет меня, умер. Не могу выйти на работу. Так и передайте главреду». «Вставай, сплетник!» — услышал он над ухом страдальческий голос жучка. «Валить отсюда срочно надо!» До Виталика дошло, что он не в Рамадановске. «Да охренел ты, жучара!» Юноша с трудом открыл глаза, потряс головой. «Ох, лучше бы он этого не делал!» Каждое движение отзывалось волнами дурноты, прокатывающимися по телу и бьющими набатом по мозгам. «Быстрее!» — шипела на них Янка. «Да что случилось-то?» Опустил ноги на пол Виталик и начал стыдливо поправлять на себе трусы. Его одежда в художественном беспорядке была разбросана по всей комнате. Отдельно неподалеку от кровати лежала шуба с царского плеча и боярский посох с шапкой. «Жрать тебе меньше надо, вот что случилось!» Сердито шикнула на него девица. Васька с жучком, не обращая внимания на стоны сплетника, мучавшегося с дикого бодуна, начали напяливать на него кожаный костюм голландского моряка, купленный сплетником неделю назад, так как наряд, в котором он прибыл в этот мир из Рамадановска, был основательно изгваздан. Нацепив на грудь царского сплетника перевязь, они принялись заталкивать в нее пистолеты. «Да скорее вы!» — торопила их Янка. «Стрельцы вот-вот здесь будут. Надо до обыска его отсюда спроводить». «Какой еще обыск?» — возмутился Виталик. «Кто посмеет? Я ж боярин!» В качестве доказательства юноша нагнулся, сумел дотянуться до шапки и напялил ее себе на голову, умудрившись не упасть. Правда, в процессе разгибания его все-таки слегка занесло. И он опять плюхнулся на кровать. «Идиот!» — простонала Янка. По лестнице уже громыхали сапоги. Васька с жучком тут же уменьшились в размерах. Кот запрыгнул на подоконник, пес забился под кровать. В спальню ввалилась толпа бояр, и в ней сразу стало не протолкнуться. «Ага!» — радостно завопил Буйский. «Вот он и где сховался, супостат! Стража, хватай его!» «Слышь, борода!» — поморщился царский сплетник. «Не шуми! Не без тебя башка трещит! И не переусердствуй! Я теперь чай тоже боярин!» «Кончилось твое боярство! Лишили мы тебя его!» — обрадовал сплетника Буйский. «А вот это исключительная прерогатива царя-батюшки!» — хмыкнул юноша. «Только он может сана боярского лишить».